Привет! Это «Омнибус» и «Танкобон» — подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории и географии манги и комиксов. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик». А «Омнибус» — это такой тип издания комиксов, распространенный в западном мире, где целый сюжет собран в одном огромном томе в твердом переплете. А меня зовут Эдуард Сарионов, я автор подкастов об аниме «Бакка и врата аниме», а «Танкобон» — это такое тонкое издание в бумажной обложке, в которой часто публикуется японская манга. Сегодня мы снова в Японии, и сегодня мы говорим о явлении, которое не пришло в культуру из комиксов, как это, например, было с супергероями из американских комиксов. Мы говорим о явлении, которое присутствует в японских комиксах, в манге, но появилось за пределами комикс-культуры. Мы поговорим про жанр, которым зачитываются или засматриваются, или заигрываются миллионы подростков, старшеклассников, первокурсников, студентов во всем мире, в том числе в России тоже. Это жанр исекай, это жанр японской поп-культуры, который рассказывает о приключениях человека из обычного мира, попавшего волшебным образом в некий другой фэнтези, как правило, мир, сказочный какой-то мир, где этот человек в реальном мире ни на что не годный становится героем и спасителем мира и чуть ли не богом. И в попытках разобраться, почему этот жанр так популярен в последние годы и что к нему притягивает людей и откуда он взялся, мы проведем ближайшее время. Эд, давай начнем с самого простого вопроса. Что означает слово «исекай»? Исекай, на самом деле, ты довольно правильно сформулировал этот жанр. Это история про человека, который перемещается из своего мира в другой. При этом, кстати, не обязательно перемещается из своего обычного мира в какой-то необычный мир. Может быть, и наоборот, человек из необычного мира перемещается в наш обычный мир. То есть главный элемент — это то, что есть вот это перемещение в новую реальность. И слово «исекай» переводится буквально как «другой мир» или «потусторонний мир». Вообще, «исекай» — это японское слово, и мы применяем его в первую очередь к японским произведениям, но на самом деле жанр-то старый как мир и не является какой-то особенной японской выдумкой. Например, мы можем вспомнить божественную комедию Данте, и по формальным признакам это точно такой же исекай, ведь там герой из нашего обычного мира попадает в какой-то новый, необычный, другой мир, в данном случае ад, чем как бы не другой мир. Мы можем вспомнить и более ранние произведения какие-то, и более поздние. Мы можем назвать исекаем «Алису в стране чудес», где Алиса попадает в совершенно потусторонний неизвестный мир через яму. Мы можем вспомнить «Хроники Нарнии», где герои попадают в другой мир через шкаф. И на самом деле даже «Гарри Поттер», хотя там никто, казалось бы, волшебным образом никуда не перемещается, все остаются в пределах Англии, но при этом там, очевидно, есть граница между миром реальным, похожим на тот, в котором мы живем, и миром магическим, куда герои переносятся, особенно сам Гарри Поттер. В каком-то смысле, на самом деле, перемещением в другой мир может быть и перемещение во времени. В таком случае все произведения про путешествие в прошлое или в будущее формально тоже можно назвать исекаемыми. Например, «Терминатор» в таком случае тоже вполне себе исекай. Поэтому сам жанр не новый, и огромное количество знакомых всем произведений на самом деле можно отнести к исекаю, не только это касается аниме, манги, игр или каких-то японских фильмов. При этом понятное дело, что когда мы говорим о японском исекае, да, когда мы говорим слово исекай, в принципе, возникает некоторый ассоциативный ряд у людей, которые погружены в японскую культуру, какие-то узнаваемые черты там появляются, какие-то общие места и признаки, которые свойственны в целом этому жанру. И мне кажется, вот об этом сегодня интересно будет поговорить и вот это разобрать, что это за отличительные признаки, как они работают и почему действительно вот именно такой взгляд на жанр перемещения во времени и перемещения в пространстве, перемещения в разных мирах стал популярным. И когда я говорю популярным, я имею в виду, что каждый год как минимум 4 аниме-сериала выходят в жанре исекай. Это я говорю прям по минимуму. Чаще это десятками насчитывается. И последний раз сезон аниме, то есть там осень, лето, зима или весна, без исекаев были аж в 2017 году. Настолько этот жанр популярен, настолько количество огромное произведений в этом жанре, которые выходят только если говорить об аниме, а если мы туда приложим еще мангу, игры, то это количество будет гигантским и гигантским. А давай вот эти вот основные атрибуты Исекая, про которые ты говорил, давай их попробуем перечислить, потому что иначе, мне кажется, действительно не очень понятно. Вот есть некое деление фантастики и фэнтези по поджанрам. Есть там, не знаю, фантастика ужасов, научная фантастика, приключенческая фантастика. Чем именно вот Исекай выделяется? Какие у него есть атрибуты, которые, помимо того, что это, наверное, произведение сделано в Японии в первую очередь, какие у него есть атрибуты, которые выделяют его в отдельный жанр? В Исекае есть разные подвиды, и есть разные версии Исекаев, есть разные варианты. Я думаю, что мы подробнее поговорим о том, каким бывает Исекай чуть дальше. Но если говорить о самом популярном виде, да, этих произведений, то чаще всего они связаны с некоторыми штампами, действительно. Первый — это то, что у нас обычно в этих произведениях стандартный фэнтезийный мир. Что я имею в виду под стандартный фэнтезийный мир? Вспомните, например, «Властелин колец». У нас есть эльфы, у нас есть орки, у нас есть какие-нибудь гоблины, у нас есть драконы, и у нас есть красивый мир, полный лесов, средневековых городов или похожих на средневековые города. И среди всего этого многообразия есть как бы еще немножечко людей. И вот такой вот очень привычный фэнтезийный мир очень часто появляется в Исекаях. Правильно ли я понимаю, что фэнтези-мир, который чаще всего встречается в Исекае, он сделан по западным канонам? То есть это не всегда мир именно японского фольклора и фэнтези? Более того, обычно это, наоборот, не мир японских мифов и японских легенд. Это именно европеизированный такой стандартный фэнтезийный мир. При этом интересно, что если говорить о каком-то первом популярном исекае, то в 90-х годах появилась манга и аниме для девушек, в которой герои, героини в данном случае, перемещались в фэнтезийный мир. И вот тогда, в 90-х годах, были истории, как раз связанные с мифами и легендами Японии. Например, в 93-м году вышла манга «Рыцари магии», там восьмиклассницы переносились в волшебный мир Сефира, и там они должны спасти были этот мир от высшего жреца, и там очень много было связано с японской традиционной мифологией, там были монстры из этой мифологии, демоны и так далее. А, например, в 96-м году вышла манга «Инуяся», которая сверхпопулярна, тоже известна, и там героиня перенеслась на 500 лет назад в феодальную Японию. И там, понятное дело, тоже все было связано очень сильно с японской историей. Сейчас же современный исекай все больше и больше похож на стандартизированный, европеизированный фэнтези-мир, который мы знаем как раз по романам и фильмам голливудским про фэнтези. Но он еще, помимо этого, дополняется RPG-элементами. Под RPG-элементами ты имеешь в виду ролевые видеоигры, да? Role-playing games — это общепринятое сокращение, обозначающее жанр вот этих игр, где персонаж получает дополнительные навыки и способности по ходу игры, и ты как бы вживаешься в его роль, да? Ну да, что я под этим подразумеваю? Это своеобразное прокачивание персонажа. То есть наш герой попадает в мир новый для себя, абсолютно таким же обычным, привычным человеком, каким он был, но постепенно с развитием сюжета он как бы прокачивается, становится сильнее. Иногда это визуализируется даже на экране, то есть у него как бы повышаются уровни, как будто он в компьютерной игре. И этот процесс очень наглядный. То есть это не то, что он разучивает новые техники или лучше начинает управлять мечом, хотя такое тоже бывает. Чаще всего это очень линейный механический процесс. Убил какого-то монстра, стал сильнее. При этом чисто визуально ничего для зрителя может не измениться. Нам просто говорят по факту, что ну теперь этот герой может убивать большее количество врагов. А, наконец, третий элемент, который не всегда появляется, есть исключения из него, но если мы возьмем весь большой массив исекаев и посмотрим процентное соотношение, мы увидим, что мужчин-протагонистов там больше. И часто это какие-то неудачники-студенты или неудачники-старшеклассники или даже неудачники-30-летние мужчины, которые погибают или просто каким-то магическим образом перемещаются в другой мир и оказываются снова детьми или снова подростками в новом фэнтезийном мире. И у них как бы есть возможность начать сначала, и реализовать себя по сравнению с той жизнью, которой они жили в прошлом, в предыдущем мире, где у них реализоваться не получилось по тем или иным причинам. Я правильно понимаю, что сам процесс попадания в этот волшебный мир тоже является определенным штампом? На самом деле, по способу исекаизации, да, по способу того, как герой переносится из одного мира в другой, мы можем разделить исекай на несколько групп. Это не обязательно смерть. Герой может перенестись с помощью портала, который где-то возникает по каким-то причинам, не связанным напрямую с героем, то есть случайно, по сути, через портал. Это может быть призыв, когда его призывают из другого мира, и чаще всего в том мире, куда его призывают, считается, что люди из того другого мира обладают волшебными способностями. И действительно, как только он перемещается в новый мир, он какие-то волшебные способности обретает, и он призван как раз этот мир спасти. И, наконец, когда герой умирает, при этом он может умереть от естественных причин, то есть реинкарнироваться, по сути, в другой мир, так и от причин неестественных, то есть он может быть убит или он может умереть в ходе несчастного случая. Самый популярный способ, кажется, и самый такой превращенный в мемы, это когда герой спасает кого-то от попадания под машину или под какой-нибудь грузовик, и грузовик его сбивает. И меня еще очень интригует вопрос. В большом количестве произведений жанра исекай протагонист погибает в реальном мире и переносится после смерти в другой мир. Он когда-нибудь возвращается назад или нет? Герои довольно редко возвращаются в свой мир, хотя для большинства из них это может быть мотивацией для того, чтобы двигаться вперед. То есть они хотят вернуться в свой мир, но в ходе сюжета они решают остаться в этом мире, потому что обретают друзей, обретают свое какое-то место в жизни. И к тому же, из-за того, что часто герои, которые иссякаются, они неудачники в том мире, откуда они исчезли, им не очень хочется возвращаться в свой мир. И для них, скорее, перемещение в новую реальность — это способ отработать свои грехи или научиться тому, что никогда не давалось им в реальном мире. То есть они даже не рефлексируют и не вспоминают особо свою реальную жизнь? Или как это устроено? Не вспоминают ее с пренебрежением, не хотят вернуться к близким? Или у них не бывает близких в прошлом? Часто близкие отходят на второй план, действительно, потому что друзей у этих героев нет, а родители не очень с ними общаются, потому что это дети, которые неуспешные, которые запираются у себя в комнате, играют в видеоигры круглыми сутками. Для некоторых героев, например, для главного героя реинкарнации безработного, воспоминания о прошлом являются его травмой, которую ему нужно преодолевать для того, чтобы стать успешным в новом мире. То есть, например, все первые несколько глав манги и первые несколько серий аниме реинкарнации безработного героя не выходят за пределы своего дома, и когда он становится достаточно взрослым, чтобы гулять, он боится выйти за порог, потому что там в своей предыдущей жизни он был затворником, и его не принимали его ровесники. И здесь довольно важный элемент того, что вот здесь, в новом мире, он должен те старые травмы отбросить и пойти дальше, и это большой мотив во всей истории. То есть иногда воспоминания скорее становятся препятствием для них. Бывают и обратные истории, когда воспоминания помогают что-то делать. Например, как в «Кулинарных скитаниях» в параллельном мире, где герой с помощью своих воспоминаний о том, как правильно готовить еду из нашего мира, соблазняет всех самых опасных врагов, они ему начинают помогать. Он вообще лучший кулинар этого мира становится. Так что по-разному бывает. А у исекая есть какие-то отдельные, выделяющие его визуальные особенности, если мы говорим о комикс-воплощении, или это зависит от того, на какую аудиторию он создан, и конкретно у жанра ничего особенного нет в том, как это выглядит? Да, есть определенные общие какие-то моменты. Например, мы вспоминали уже RPG-элементы, и в таком случае довольно часто используется визуальный прием, когда у героя есть меню персонажа. То есть он может вызвать свое меню и посмотреть, какие у него атрибуты. Он, у него сила 5, а стало после победы над врагом 6. И это как бы визуально проиллюстрировано, как будто бы он в компьютерной игре. Это свойственно не для всех исекаев поголовно, но это довольно частый момент такого визуального изображения. При этом, что касается стиля изображения там, лиц персонажей, их тел или фонов, это все может отличаться в зависимости от того, в какой мир герой попадает, от того, действительно, на какую аудиторию эта манга рассчитана и кто ее автор. Потому что, как мы говорили, опять же, в выпуске про Сёнэн, в зависимости от того, кто рисует мангу, визуальный стиль может кардинально отличаться, и человек, не посвященный, не сможет сказать, что эта манга принадлежит к сёнэну или не принадлежит, или принадлежит к исекаю, или не принадлежит. Мы вроде бы установили основные каноны, по которым мы относим или не относим произведение к жанру исекай. Давай поговорим немножко об истории. Действительно, корни этого явления можно найти в очень старых произведениях. И в «Алисе в стране чудес», и «Волшебник страны Оз», и «Питер Пен» даже в каком-то смысле. Но давай попробуем установить, когда начинается история современного исекая. То есть в какие это годы происходит и что на это влияет. Здесь, мне кажется, важно обрисовать тот факт, что исекай для манги не является, скажем, родным жанром. Исекай появляется не здесь. Исекай появляется совсем в другом медиуме в Японии, и этот медиум называется ранобэ. Это такие романы, которые написаны простым языком, и в ранобэ появляются иллюстрации, как в манге. То есть некоторые моменты нарисованы для того, чтобы, опять же, подросткам или молодым людям было интереснее и проще представить себе что-то и читать. Это такая young adult литература, которая еще появилась в середине 20 века в Японии, публикуется на плохой бумаге, в маленьких томиках. И, по сути, это такой подростковый японский Pulp Fiction. Да, опять же, возвращаясь к нашему разговору о том, что на комиксы Pulp Fiction в Америке повлиял, вот в Японии тоже повлиял. И именно в ранобэ появились первые произведения в жанре исекая. При этом долгое время, в конце 20 века, исекай с трудом пробирался в ранобэ и с трудом издавался, потому что высоколобые издатели ранобэ считали, что вот такие истории про перемещение во времени и в пространстве — это, ну, какая-то дешевая литература даже для подростков. Интересно, что ты употребил слово «высоколобый издатель ранобэ», поскольку я как раз хотел в рамках просветительской функции нашего подкаста пояснить, что это слово — это сокращение от «Райто Ноберу», а это искаженное как бы японской фонетикой слово light novel, то есть типа легкий роман. Интересно, что даже в этой иерархии есть некий внутренний снобизм у издателей и авторов. Конечно. Везде, где завязано издательство и публикация, есть какой-нибудь, да, отбор и какая-нибудь высоколобость того или иного вида. И в 90-е и 2000-е годы постепенно это начало меняться, и исекаи стали больше пробираться на полке магазинов, потому что в Японии, в том числе и по всему миру, стал распространяться интернет. И стали появляться сайты, где люди могли публиковать свои рассказы и романы, и они могли обрести популярность там и обрести свою аудиторию. Такие романы и рассказы стали называть веб-новеллами, и самый крупный сайт с веб-новеллами существует и процветает до сих пор. Простите, сейчас я буду издеваться над японскими словами. Шосетсука Нинару, да, буквальный перевод, стань писателем или стать писателем. Этот сайт существует до сих пор. И история исекая, популярность его, особенно в эти годы, связана напрямую с этим сайтом. Люди публиковали свои ранобэ, свои веб-новеллы, издательства их замечали и тоже начинали покупать права и распространять эти книжечки уже в магазины, в книжные и так далее. В 2004 году вышла ранобэ, которая называлась «Подручный Луизы Нулизы». Это была история про волшебницу Луизу, которая призывает в свой мир обыкновенного школьника Сайта, и они вместе должны ужиться друг с другом и спасти этот мир, куда школьника призвали. Этот комедийный исекай стал очень популярным, и в 2006 году по нему появилось аниме, и после этого появилась огромная волна подражаний. Стали появляться истории как раз на этом самом сайте, о котором я говорил, где Луиза Нулиза призывает кого-то другого. Твоего одноклассника, тебя самого, какого-нибудь другого персонажа из другой манги, из аниме в свой мир. И люди писали огромным количеством эти произведения, и сайт «Стать писателем» настолько перегрузился от этих фанатских работ, что модераторы сайта запретили у себя публиковать фанфики, то есть фанатские тексты, основанные на других произведениях. Но вот этот троп с тем, что кого-то призывают или кто-то перемещается, настолько закрепился после успеха Луизы Нулизы, что авторы на этом сайте стали писать просто оригинальные такие же произведения. И после этого случился бум исекая в формате веб-новелл. А если они популярны, эти веб-новеллы, то они автоматически становятся теми текстами, которые берут издательства и издают в Японии. И, соответственно, вот ранобэ и веб-новеллы стали тем форматом, который протолкнул исекай вперед и который позволил этому жанру найти своего читателя и своего зрителя. Тогда же, параллельно с Луизой Нулизой, вышла ранобэ Sword Art Online, или САО, и на вот эту разработанную Луизой-Нулизой почву САО легло идеально, потому что как раз это первая ранобэ, которая использовала все те штампы исекаев, о которых мы говорили выше. То есть RPG-элементы, мужчину-протагониста, стандартный фэнтезийный мир. Все это проявилось идеально в САО. Потому что там герой попадает непосредственно в видеоигру, насколько я понимаю. Да, там главный герой попадает в виртуальный мир, и, соответственно, в этом виртуальном мире как раз можно все эти штампы очень хорошо реализовать, и они будут казаться, ну, естественными, да. Понятно, что у него прямая прогрессия, потому что он в видеоигре. Понятное дело, что ему нужно убивать каких-то монстров, потому что это дает ему возможность прокачаться в видеоигре. И более того, для него мотивацией становится возвращение в свою реальность, а выйти из этой игры можно только одним образом. Нужно добраться до вершины огромной башни, каждый этаж которой представляет собой свой отдельный игровой мир. То есть герой как бы из игры в игру перемещается для того, чтобы, наконец, выйти из нее. И после САО на сайте «Стань писателем», я не буду опять пытаться по-японски это произнести, появляются и другие такие же похожие успешные истории, повторяющие, укрепляющие эти фэнтезийные штампы, о которых мы говорили. И вот если одним предложением описать, получается, историю исекая, то интернет позволил фанатским романам стать сверхпопулярными, и это в итоге привело к тому, что по этим фанатским романам стали публиковаться аниме, манга, и исекай стал популярным и обрел те черты, которые сейчас мы знаем. Ты знаешь, мне кажется, что есть еще одна интересная параллель между явлениями разных лет и разных стран, потому что ты уже сравнил ранобэ с палп-литературой американской начала 20 века. Действительно, очень похожие штуки. Ранобэ же еще богато иллюстрированные произведения, и они оформлены, на самом деле, очень похоже на мангу, когда они стоят на полке в книжном магазине. Зачастую ты даже, глядя там на корешки и на обложки, ты не понимаешь, перед тобой комикс или книга, пока не откроешь, не полистаешь. И так же, как и палп-литература была достаточно богато иллюстрирована, какие-то стилистические каноны изображения, они уже относятся напрямую к манге, нарисовано все по каким-то комиксным стандартам эти обложки и иллюстрации. И, собственно, на основе этих иллюстраций и обложек и делается потом комикс. Потому что я так понимаю, что самые популярные исекаи, они существуют сразу в нескольких воплощениях. И тот же Sword Art Online, он это и проза ранобэ, это и аниме-сериал, и это и комикс. И они друг друга дополняют, иногда пересказывают один и тот же сюжет, конечно, но иногда, я так понимаю, различаются, да, между собой сюжеты прозы и комикса. Они очень тесно связаны. Более того, бывает так, что есть веб-новелла, опубликованная на сайте, есть ранобэ, которая на полках, и там отличается текст благодаря редактуре, исправлениям и так далее. Даже сюжетно могут отличаться какие-то моменты. Дальше есть манга, которая может еще по-другому выглядеть и рассказывать какие-то отдельные другие истории. И при этом автор самого сценария или там текста во всех этих итерациях будет один и тот же. Но при этом, например, если мы говорим о манге, может отличаться художник, да, который это рисовал. При этом бывает так, что художника берут того же, который делал иллюстрации для ранобэ, для того, чтобы стиль повторялся и сохранялся. То есть эти все вещи очень переплетены. Более того, сейчас появляется новая волна. Классические некоторые аниме переснимают, пока до исекаев еще не добрались, потому что это не такой старый жанр. Но есть вероятность, что через 5-10 лет у нас будет еще как бы следующая итерация, когда у нас будут еще и ремейки старых исекаев, и тогда у нас вообще будет по 5-6 разных вариантов рассказывания одной и той же истории, и человек сможет выбрать, хочет он прочитать роман, хочет он прочитать комикс, или он хочет посмотреть старое аниме или новое аниме. Давай тогда разберемся в классификации исекай. Например, в западной традиции культурологической есть деление фантастики, фэнтези на разные поджанры. И ученая Фара Мендельсон, которая занимается как раз такими вот жанровыми исследованиями, она выделяет отдельно поджанр портальное фэнтези. как раз про посещение человеком некого фантазийного мира, к которому этот человек не принадлежит. И, например, для западного исследователя очень просто Исекай отнести к этому поджанру фэнтези, но у Исекая, видимо, есть какие-то свои подподжанры. Мы уже поговорили с тобой про способ исекаизации, да, и можно разделить эту мангу, этот жанр на такие группы. Но можно и на другие. Например, можно разделить по жанру. Исекай может быть полноценным РПГ, да, когда главный герой прокачивается, становится сильнее. Тут, кажется, мы примерно поняли, как это работает. Но еще исекай может быть, например, повседневностью. Вот есть прекрасный исекай, который называется Коносуба, где герой переносится в другой мир, и там наш... внимание сосредоточено не на том, как герои становятся сильнее или как герои побеждают врагов, а на том, как они проводят время друг с другом, как они общаются, как им смешно или не смешно, как они ищут новый дом, где жить, как они обустраивают свой быт. В этом смысле там могут не быть совсем сражений или их может быть мало, и все внимание наше сосредоточено на бытовых комедийных часто элементах. Может быть, исекай стратегией. Например, есть Overlord, такая история, где герой перерождается, и он управляет целой страной или своим отрядом, или иногда может управлять целым миром, да, и в таком случае наше внимание сосредоточено на том, как он передвигает войска. Сам он может вообще не сражаться, и как бы его цель — построить какое-то светлое будущее для всего этого нового мира, в который он перенесся. Исекай может быть романтикой, сложно сказать, потому что в романтике обычно у нас как бы один предмет интереса у главного героя. А здесь я бы назвал это симулятором свиданий, когда у героя есть вокруг него целая группа героинь, которые очень влюблены в главного героя, и он может тренироваться в своем умении проводить свидания с разными девушками. И одновременно со всеми. Здесь как бы нет никаких проблем в том, что он может не быть моногамным. Например, какой-нибудь гарем в параллельном мире. Такую можно вспомнить историю. То есть действительно по жанру можно разделить на разные вот такие группы. Это самые громкие из них, но, конечно, есть еще там, может быть, исекай ужастик, вполне такое реально. Потом мы можем еще разделить исекай по уровню серьезности. Назовем это так. То есть у нас может быть исекай абсолютно серьезный, как САО, Sword Art Online, о котором мы говорили, где у героя может быть драма, где герой действительно перемещается в другой мир, и нам интересно следить за его историей. А может быть пародийный, например, как Коносуба, который я уже вспоминал, где главный герой, ему богиня предлагает во время как раз перемещения между мирами выбрать, какую способность он хочет, а он заядлый геймер, поэтому он не может решить, он выбирает, что лучше, и в итоге говорит вообще, вот я хочу, чтобы ты со мной пошла в другой мир. В итоге он перерождается вместе с богиней, а богиня оказывается абсолютно несносной, отвратительной с характером, и ей очень хочется вернуться назад, но единственный способ ей вернуться обратно и стать снова богиней — это победить главного босса этого мира, главного демона, короля демонов. И она все время издевается над этим главным героем, из-за которого она переместилась в мир. И то есть это очевидная пародия на все эти исекаи. Потом есть еще отдельный поджанр, когда герой превращается не в человека или в мага в другом мире или в какого-нибудь эльфа, а когда он превращается в какой-то предмет. Например, история, где герой перерождается торговым автоматом. Он как бы вообще предмет, который не умеет разговаривать, и при этом он главный герой истории. Или этой зимой выходило аниме по манге, где герой превращается в меч. И, соответственно, там его находит девушка, обретает с помощью него силу, но при этом мы слышим мысли меча на протяжении всей истории. А сюда относится перерождение в живых существ негуманоидных? Или это еще отдельный поджанр? Я думаю, это еще отдельно можно отнести. Ты знаешь, да, действительно, есть истории, где герой перерождается в паука или в какого-нибудь другого монстра, и иногда он должен также прокачиваться, как персонаж, если бы он был человеком. По пищевой цепочке постепенно подниматься, скажем так. Ну вот на русском языке, я знаю, выходила манга о моем перерождении в слизь, где главный герой превращается в такого тоже традиционного примитивного монстра из видеоигр и, значит, проживает заново жизнь вот такую. Причем иногда это связано с тем, что герой делал в прошлой жизни. То есть, например, он был плохим человеком, и поэтому переродился в монстра или слизняка. Иногда, кстати, чаще, это происходит совершенно случайно. То есть он просто просыпается и такой, опа, я паук. И ничего с этим не поделать больше. И приходится как бы как-то выживать в этом новом мире. Потом у нас есть, опять же, по вот этому уровню серьезности есть целый поджанр исекаев, который называется «Хороший сикай», когда герой умирает на рабочем месте и из-за этого перерождается в новый мир. Сейчас очень многие слушатели почувствовали желание прочитать массу таких произведений, я думаю. Да, это как раз про то, что человек в своем обычном мире был несчастлив, работал на какой-нибудь ужасной корпоративной работе, его мучили его руководители, и он умер на рабочем месте от истощения, и, наконец-то, появился шанс переместиться в реальность, где все будет хорошо и прекрасно. А я правильно понимаю, что есть еще, видимо, относится к жанровому делению, или, может, это более общий штамп, что бывают произведения, где герой переносится в фантазийный мир с чем-то из реального мира или с каким-то навыком заурядным из нашего мира, который там оказывается очень нужным. Я знаю, что есть исекай про юношу, который перенесся в фэнтези-мир со смартфоном, и это ему невероятно помогает. И другое, значит, произведение, где молодой человек работал слесарем, и оказывается, что в фэнтези-мире дико это нужно, чтобы взламывать замки и так далее. Да, это, я сказал бы, общий какой-то мотив. То есть герой, часто переносясь в другой мир, обретает какую-то способность. Это может быть способность, которой у него не было в предыдущем мире, а может быть, способность, действительно, которую он перенес с собой, как уже я вспоминал здесь про историю с готовкой, да, когда герой знает, как готовить, это дает ему преимущество в новом мире. Но это, да, скорее общая такая история для исекаев, потому что нужно обосновать, почему в предыдущем мире у героя не получилось, а в этом мире он вот такой потрясающий и классный. Но при этом есть истории, когда герой из фантазийного мира переносится в наш, и это называется обратный исекай. Самый, мне кажется, такой известный пример — это «Сатана на подработке». Это история, где глава демонов из фантазийного мира переносится в реальный мир и устраивается работать в Макдональдс. И он работает в Макдональдсе и живет там со своим соседом в квартире и пытается освоить жизнь в обычном мире. И сперва он хочет захватить этот мир, а потом передумывает и просто ему хочется здесь жить, потому что наконец-то спокойно, наконец-то ничего захватывать не нужно. Вот. Забавно, что есть не имеющий абсолютно никакого отношения к этому американский комикс «Люцифер», и по этому комиксу был снят телесериал, который довольно мало имеет отношения к первоисточнику, но довольно известный сериал «Люцифер», где суть точно такая же, что Люцифер сидит на земле и занимается какими-то бытовыми делами. В частности, в этом сериале он помогает полицейским раскрывать преступления. Великие умы мыслят одинаково, хочется сказать. Да, вот тоже, кстати, получается обратный исекай вполне себе. Слушай, а в итоге сейчас протагонисты всегда мужчины или в подавляющем большинстве случаев, или наполовину? Как происходит? В подавляющем большинстве случаев они мужчины. И из-за этого, кстати, появляются истории, когда авторы издеваются над мужчинами, которые перемещаются в другие миры. Например, совсем недавно появилась манга, которая называется «Жизнь девушки-карателя», где в первой серии нам показывают парня, который переместился из реального мира, и, по идее, он должен быть главным героем, а к концу серии его убивают жестоко. И дальше вся история рассказывает про девушку, которая должна убивать тех, кто перемещается в этот новый мир, потому что они обладают способностями и не умеют их контролировать. И поэтому лучше от них избавляться, потому что они вредят этому фэнтезийному миру. То есть это история исекая с точки зрения жителя вот этого фэнтези-мира? Да, да, да, да, да, да. Поэтому сейчас уже, несмотря на то, что мужчины-протагонисты, есть целая волна историй, где либо девушка-протагонистка, либо где над мужчинами-протагонистами издеваются и показывают, что они в новом мире тоже абсолютно неумелые и бесполезные. То есть происходит уже не только формирование этого штампа, но и обсмеивание его. Слушай, ну такой пост-пост-мета-мета-разворот может говорить только о том, что явление действительно очень обширное, то есть произведений выходит огромное количество. Мы только за этот выпуск упомянули названия и фабулы уже, по-моему, пары десятков произведений. Это было бы невозможно без читательского, зрительского спроса. И это значит, что нам пора пытаться отвечать на самый главный вопрос. А в чем истоки популярности и такого широкого распространения исекая? Когда мы говорим о популярности исекая, мне кажется, не стоит забывать то, с чего мы начали. Что исекай — жанр не новый. Люди читают истории про героев, которые перемещаются в новые миры, бесконечное количество лет. Мне кажется, все время, что существуют романы, рассказы, истории, даже устные, были герои, которые перемещались в неизведанные миры, на неизведанные планеты, на новые острова, и, по сути, все это было иссякаемо. Если же говорить о вот именно конкретном современном виде иссякаев, мне кажется, есть несколько причин, почему этот жанр стал таким популярным. Во-первых, потому что его легко писать и легко придумывать. Тебе не нужно придумывать новый оригинальный мир. За тебя уже придуманы эльфы, орки, гоблины. И все, что тебе нужно, это вписать туда героя, который тебе нравится, и придумать для него компанию. Особенно если ты используешь штампы RPG, где очень понятная прямая прогрессия персонажа, ничего выдумывать не нужно. Слушай, я бы хотел по поводу легкости создания еще отметить, что штамп о том, что это человек, знакомящийся с новым миром, позволяет очень легко этот мир, собственно, строить и описывать. Да, это гораздо проще, чем, не знаю, с нуля описать мир «Звездных войн» или с нуля описать мир того же «Хоббита» или «Властелина колец». Тебе нужно каким-то образом объяснять сложившиеся десятилетиями или веками реалии этого мира, а в «Иссякае» получается, что ты вываливаешь экспозицию просто как бы на героя, который так же, как читатель, ничего не понимает. Да, герой может просто спросить, что это, и дальше идет полотно текста, которое объясняет, что это, и ничего не нужно придумывать дополнительного. Плюс, к тому же, тебе не нужно придумывать абсолютно никакой дополнительной мотивации для героя и для его развития и продвижения. То есть, если ты описываешь новый мир, тебе нужно придумать, почему герой покидает свой родной дом, почему он идет в какое-то путешествие, почему он хочет убить всех врагов, монстров, злодеев во всех подземельях. В «Иссякае» же ты перед героем не оставляешь выбора. Он переносится в новый мир, и он вынужден как бы выживать в нем, в этих новых обстоятельствах. При этом зрителю, который или читателю, который эту простую историю потребляет, проще сопереживать этому персонажу, потому что, как мы уже говорили, в «Иссякае» главный герой — обычный неудачник, чаще всего, который переместился из своего мира в другой, и человеку легко себя проассоциировать с ним. Легко представить, что ты тоже играешь в игры, легко представить, что ты тоже ходил в школу, и тебя тоже бесили ровно те же вещи, которые бесили его, и вот он переместился в волшебный мир, и ты бы мог тоже, наверное. Ровно почему миллионы детей зачитывались Гарри Поттером и ждали своего 11-летия, когда им придет письмо в Хогвартс, и не дожидались его. То же самое и здесь. Плюс, как мне кажется, с точки зрения зрителя, «Иссякае» позволяет восполнить внутреннее чувство справедливости. То есть все мы хотим, чтобы мир был понятный, простой и справедливый, чтобы все наши действия награждались хорошие, а нехорошие не награждались. И в реальном мире есть огромное количество оттенков у всего этого, а в мире «Иссякае» как раз есть вот эта линейная, понятная справедливость. Причем иногда настолько буквальная, что это даже становится смешно. Есть великолепный пример такого аниме, называется «No Game, No Life», «Без игры жизни нет», где герои попадают в мир, который следует четким там, 5 или 6 правилам, и все конфликты решаются с помощью игр. Если ты побеждаешь в игре, ты прав, ты победил. Если ты проигрываешь, ты не прав, ты что-то проиграл. И герои, которые до этого всегда любили играть в игры, но при этом не любили жить в реальном мире, оказываются в идеальной позиции, они наконец-то чувствуют себя в своей тарелке, наконец-то чувствуют, что их классное умение играть вознаграждается, что они вот эту справедливость, понятные справедливые правила обретают, которых в реальной жизни им не хватало. И для читателя это тоже очень понятно, он читает эту историю про героя, который победил монстра, стал сильнее, и думает, блин, как классно, очень все понятно, линейно и приятно. Я пока погружался в тему, нашел интересное видео-эссе, причем характерно уже там записанное несколько лет назад, посвященное волне популярности «Иссякае». Его автор Джефф Тью, видеоблогер, который делает ролики для канала Mother's Basement, разбирает восточную поп-культуру, он довольно интересный тезис высказал, что «Иссякае» показывает мир, где твои навыки и умения, которые ты каким-то образом разрабатывал в течение какого-то времени, они пригождаются и приводят к какому-то результату. В отличие от реального мира, где, к сожалению, твои навыки, достижения, скиллы могут не привести к желаемому результату. И то, что ты там копишь деньги годами на недвижимость, учишься, ходишь, стажируешься где-то, в итоге может никуда не привести. Более того, это иногда даже могут быть не навыки, а твои качества. То есть ты добрый и хороший, понимающий, но при этом, например, физически ты не обладаешь идеальным телом, но при этом, когда ты переносишься в другой мир, твои вот эти добрые черты преобразуются еще и в физическое превосходство, просто магическим образом, потому что ты в новом мире. Ну, то есть ты добрый, и по справедливости из-за того, что ты добрый, ты должен быть еще и красивый, а еще сильный, а еще в тебя должны быть влюблены много эльфиек. И мир Исикаев позволяет вот этой логической цепочке совершиться, которая в реальной жизни может вообще не работать. При этом, ты знаешь, мне кажется, что даже вот в нашем разговоре мы с тобой люди, мягко говоря, сочувствующие поп-культуре, но проскальзывают такие нотки, что мы говорим о людях, которые вот как бы не реализовались в реальном мире и мечтают о перерождении в другом мире, где они сразу получат все, что им причитается, ну или не сразу, после того, как убьют там 8 драконов. Но дело в том, что здесь есть причины из реального мира, по которым вот этот образ одиночки, лишенного друзей и лишенного каких-то перспектив, он достаточно понятен японскому зрителю, поскольку там есть даже специальный термин, он есть в разных странах, но в Японии тоже употребляется, поколение need, not in education, employment or training. То есть это взрослые люди, которые не работают и не учатся, но не по своей воле, а потому что такая социальная ситуация в стране, в том числе в Японии конкретно, связанная с экономическими проблемами 90-х годов, последствия которых ощущаются до сих пор, что у многих людей просто нет объективной возможности хоть куда-то устроиться, нет, соответственно, возможности заработать себе на жилье, они могут поневоле жить с родителями, они выбирают себе затворничество. Для них поп-культура становится одним из немногих каких-то выходов вообще эмоциональных. То есть им просто больше нечего делать. Это не потому, что они ленивые, не потому, что они бездельники. Это потому, что они находятся в тяжелой ситуации просто по праву рождения. И Исикай как бы пересказывает их такой миф. У нас есть хотя бы сказочная возможность реализовать себя в ином мире. Да, причем в Японии это даже в некотором смысле в более такой серьезной стадии находится. Там даже есть свое как бы отдельное слово по нему поколение нит хикикомори, то есть затворник такой, человек, который сидит только дома у себя в комнате. Еще это связано с тем, как в целом устроено, да, японское общество, японский поиск карьеры, где ты еще в школе должен определиться, куда ты пойдешь, где от твоих оценок в подростковые годы очень сильно зависит, в какой университет ты поступишь и какую дальнейшую работу ты найдешь, где очень редко люди меняют свою профессию или меняют даже место работы. Соответственно, если ты в школьные годы не реализовался, то и во взрослом возрасте это очень сложно. Понятное дело, что сейчас в современном мире все меняется, интернет помогает этому, опять же. Но, тем не менее, психолог сайта Tamaki говорил, что приблизительно 20% молодых японцев периодически годами могут сидеть запертыми в своих комнатах и быть вот этими самыми хикикомори. Поэтому это очень серьезная проблема, и действительно, та же манга и тот же исикай, который мы упоминали, «Реинкарнация безработного», как раз рассказывает о том, насколько важна социализация, насколько важно выходить из вот этого созданного кокона, насколько важно преодолевать травмы, которые тебе наносит общество, и каким хорошим вещам и каким успехам это может привести, в фантастическом ли мире, в реальном ли мире, это уже другой вопрос. Конечно, исикай в этом смысле отвечает абсолютно запросу аудитории и японской, и мировой тоже. Я думаю, что если популярная культура вообще является эскапизмом в какой-то степени, да, и попыткой отвлечься, разрядиться, расслабиться, пофантазировать, уйти в другой мир, то исикай, по сути своей, ее идеальное воплощение. И я думаю, что здесь есть прямая зависимость. Чем больше испытаний у нас в реальном мире, тем больше нам захочется смотреть, как в каком-то другом мире человек, отдаленно похожий на нас, проходит эти и еще более крутые испытания с честью и выходит из них победителем и более совершенным человеком. Или просто превращается в торговый автомат и может стоять спокойно и ничего не делать. Да, кому из нас, друзья, не хотелось бы просто переродиться в торговый автомат с прохладной водичкой и не думать о сиюминутных проблемах. Мне кажется, где-то здесь мы нащупали привлекательность исикая. Эд, и чтобы подчеркнуть тезис о том, что нет плохих жанров, как мы знаем, в каждом жанре есть вещи, заслуживающие внимания, которые позволят понять жанр в целом, мог бы ты посоветовать какие-то исекаи, выпущенные в виде манги, и по возможности начать с какого-то более консервативного, да, где именно кто-то попадает в фантазийный мир, а не наоборот? Мне кажется, что начать действительно можно с исекая, о котором я говорил много-много раз, и он один из самых известных и самых успешных как в качестве ранобэ, так и в качестве аниме и манги. Это «Реинкарнация безработного». История о приключениях в другом мире. Прекрасное длинное название, но по «Реинкарнации безработного» тоже можно его найти. Сейчас выходит аниме очень популярное, но и как манга, и как ранобэ эта история тоже есть. После того, как вы ее прочитаете, вам понравится или не понравится, можно попробовать посмотреть и почитать «Оверлорда». Это как раз история про стратегию, где не только сражение, но еще и управление командой есть. И после того, как вы и это освоите, можно перейти на «Коносубу», или, если назвать правильно эту историю, «Да благословят боги сей замечательный мир». Это ранобэ и, опять же, манга и аниме про комедию и про издевательство над этими штампами исекаев, которые сейчас есть. Вот такую тройку я бы, наверное, сложил. Ваня, может, у тебя тоже есть какая-то рекомендация? Нет, я пока не настолько погрузился, чтобы у меня были. Я здесь на тебя полагаюсь. Хорошо. Вы слушали подкаст «Омнибус и Танкабон», который «Арзамас» делает совместно с сервисом «Строки». Между прочим, «Строки» дарят слушателям «Арзамас» бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты, журналы, в том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. Активировать промокод «Арзамас» можно до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности в описании этого выпуска. Над этим эпизодом работали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко, выпускающий редактор Александр Гришин. А также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Марья Плевицкая, Наталья Карельская, Мария Касаткина, Юлия Глухова, Варвара Гладкая и Роман Левин.